взял, как показалось, Репнину, чтобы прятать рыжие свои очи. Думаю, в знак скорби и осуждения Вильгельма. Но что было делать Вильгельму, посмотрел Репнин на Шульца. Сражаться. Сражаться, чего бы это ни стоило. Шульц налил новый бокал. Покрепче затянуть вожжи и воевать. Всех наличных мужчин, у которых есть силы, чтобы нажать на спусковой крючок и выстрелить, отправить на фронт. Если даже император смолодушествует и покинет родину, вернуть его и заставить быть императором. Так полагал Бюлов. Шульц насторожился. Его рыжие уши пришли в движение. Да, Бюлов. А как думаешь ты? Руки Шульца невольно потянулись к ушам. Надо было погасить пламя. Живой ладонью зажать его. Погасить. Республика не для Германии. Часом позже они вышли из дому, оставив дверь в доме открытой. В такой жаре не усидишь. Долго стояли посреди мокрого сада, дожидаясь, пока глаза будут способны что-то видеть. Потом во тьме обозначилась крона дерева с широкой прядью сухих листьев, светлый круг фонтана, бетонный бордюр садовой дорожки, сам дом большой с верандой, выходящий в сад. Тот раз стояли здесь с Гофманом. Да, тем самым. И он, представь себе, проклинал Брест. Все несчастья, так думал он, начались с Бреста. Да, именно Брест дал возможность Лондону и Парижу убедить мир в претензиях немцев на мировое господство. Шульц затих, поднял глаза на дом, черные окна которого, окантованные светлыми рамами, были будто бы развешаны в ночи, каждая на своей веревочке. Может, поэтому каждая по-своему раскачивалась и вздрагивала. «Это Гофман проклял Брест?» — спросил Репнин. «Нет, не только. Шульц тоже». Он отвел глаза неспроста. Он приволок Репнина в эту тьму. Здесь упрятать глаза легче. «И все-таки, не дай бог, чтоб поднялась у вас рука на Брест. Для вас Брест — территория, для нас больше. Революция?» — спросил Репнин. Он хотел, чтобы Шульц договорил до конца. Ничего не утаил, все выложил. «Нет, этого я не сказал», — заметил Шульц. В доме зазвонил телефон. Звонок был тонкий, режущий. «Слышишь? Звонит Мольтке». «Нет, не тот, его племянник, шеф информации в Берлинер Тагеблат. Согласился в знак личных симпатий сообщать все чрезвычайное, так сказать, личная служба президента». Он засмеялся. «Вчера поднял с постели и сообщил, что в Компьенском лесу подписан договор. Разумеется, я его отругал. Что ж здесь чрезвычайного? Я знал об этом еще 1 августа 2014 года». Они вошли в дом. Шульц подошел к аппарату, не торопясь, демонстрируя характер. «Здравствуй, дружище Мольтке. Что ты сказал? Кайзер прибыл в замок Амеренге? Ну что ж, вот это сообщение чрезвычайное. Благодарю тебя, Мольтке». Шульц положил трубку, печально взглянул на аппарат. «Не телефон, а часы революции». Он сел за стол, обернулся к печи, в которой поленья уже были обращены в угли, крупные, затянутые мерцающей пленкой. «Подсыпать сухих листьев в огонь, запахнет, как в осеннем лесу». Он налил еще вина. «Мне говорили приятели, бывавшие в России, что видели тебя на Спиридоньевке. Вон как!» Он изобразил голосом нечто похожее на радость, однако в глазах была тоска. «Я сейчас вспомнил. Ты говорил мне, что знал в Лондоне некоего Чичерина».